Под опекой службы находились люди, которые по тем или иным причинам засветились на экстрасенсорном поприще, гастролирующие маги, целители, колдуны, ведьмы, организаторы оккультных сборищ и так далее и тому подобное. Кто-то из них действительно помогал нам в расследованиях, некоторых мы использовали в качестве добровольных агентов, а кое-кого без обиняков сажали за мошенничество. Но тогда, как вы правильно заметили, в это мало кто верил. Смолин откинулся на спинку стула. Поэтому и значения такого не придавали. А теперь времена другие, совсем другие. Грязи в мире стало больше, а где грязь, там и болезни. В голосе Смолина зазвучало мягкое сожаление. Болезни, скажу я вам, всех мастей, всех видов и всех проявлений. Есть явные, а есть и невидимые. Вот невидимыми-то болезнями мы и занимаемся. Выявляем, ставим диагноз и лечим по мере сил и опыта. Именно поэтому, Юра, приучите себя к мысли, что многие из ваших дел вы не доведете до суда. В них не будет подозреваемых, хотя почти всегда будут жертвы. К этому тоже нужно будет привыкнуть. И скажу вам вот еще что. Нам важен не конечный результат выданных на гора раскрытых преступлений. Для нас важно, чтобы этот процесс не прекратился, потому что тогда нечего будет противопоставить грязи и порождаемым ею болезням. Вы меня понимаете? Вроде да. Замечательно. Валерьян Антонович встал и подал руку. Рад был с вами познакомиться, Юра. Работайте, ни о чем не беспокойтесь. Квартира вас устраивает? Вполне. Не удивляйтесь, это не манна небесная. Просто в республике нашлись люди, которые понимают всю серьезность проблемы и то, что экономить в этой области на средствах себе же дороже. Когда я могу приступить? Завтра. А пока... Смолин достал из внутреннего кармана пиджака конверт и подал его Юре. «Здесь ваше новое удостоверение, пропуск и сотовый телефон. Утром за вами заедут. Всего доброго!»